Глава 5. Подарки. На утро следующего дня, не с позаранку, но еще задолго до полудня, покуда сельчане только продирали глаза после вчерашнего веселья, Томилино семейство уже вновь было в заботах. Беспокойная голуба, а с ней первушины родители и сестра, отправились в избу к молодоженам, помочь новоиспеченной семье в обустройстве быта и приготовлении яств для второго дня свадебного торжества, на которое соберутся только близкие родичи. Остальные девицы Томилиного дома и три челядинки с ними, высыпав во двор, приводили в порядок после вчерашнего пира посуду и утварь. Девки-чернавки в наполненном до краев водой с мыльным раствором чане мыли горшки и кружки. Леля ополаскивала их чистой водой. Ива вытирала рушником и раскладывала в сундуки или отставляла в сторону, чтобы потом убрать в поставцы или отнести в гридницу. Ольга, сидя на корточках, чистила песком медные блюда и мисочки. Томила тоже не бездельничал. Что-то чинил, подлаживал выкаченный во двор телеги, готовился вести волхва во свояси. Волх, выглядевший ныне не грозным служителем богов, а добродушным седым и ветхим дедушкой, сидел на заваленке, сложив руки на посохе, и благостно щурился на ласковое осеннее солнышко. Кроме обитателей Томилиного дома и волхва, на дворе расположился еще и десяток гридней Яромировой дружины. После Ольгиных лучных упражнений Яромир отправил своих лучших гридней блюсти Томилин двор. Вместе с ними была отправлена домой и сама виновница происшествия. Двум десяткам местной дружины, гулявшим на свадьбе, Яромир велел вернуться в сторожевую избу. Третий и так был в дозоре и потому в празднестве не участвовал. Сам Яромир, покинув празднество и прихватив с собой личную охрану, отправился ночевать в избу местной жительницы, Липушки, пышнотелой вдовы 38 лет от роду. Яромир частенько у нее гостевал, приезжая в выбуты, и помогал ей устроить даже что-то вроде постоялого двора. Нынешним утром никто на Томилином дворе не вспоминал вчерашний праздник, не пересуживали и давешние волнительные события, словно и не было ничего. Мешало и присутствие Ольги, ставшей едва ли не первейшей особой на празднестве. Да и вообще рот открывать лишний раз лень было. Работали молча, неспешно. Девки-чернавки пытались затянуть песню, но всякий раз обрывали, начиная зевать. Гридни рассыпались по Томилиному двору. Двое, негромко переговариваясь, сидели у калитки. Один поглаживал пса-дружка. Еще двое, самых молодых и резвых, крутились возле челядинок, подносили им посуду, притаскивали воду, пытались шутить. Девки в ответ улыбались натужно, вяло. Остальные слонялись без дела или сидели, прислонившись к забору, попивая холодный квас. Даже домашняя живность, казалось, чувствовала людской настрой. Пёс-дружок лежал с полуприкрытыми глазами, опустив морду на вытянутые лапы. Негромко квохтали куры на своей огороженной части двора. А красавец и задира петух, сидя на ограде, изредка поднимая нахохленную голову, оглядывал курятник и тут же прятал ее под крыло. И только неугомонный Любим, упросивший одного из гридней показать ему ратные упражнения, и теперь, уже и нерадостный, что дал мальчишке себя уговорить, утиравший пот с лица гридень, не переставал отбивать удары малолетнего вояки. И было непонятно, кто кого гонял. То ли опытный гридень Любима, то ли наоборот. Любим, счастливо избежавший неприятного происшествия, и ныне всеми оберегаемый и жалеемый, вооружился первушиным щитом, извлеченным из хрона деревянным мечом, и готов был ратиться без устали и стеснения. Сия сонная и благостная обстановка была нарушена неожиданным стуком в закрытую калитку. Гридни немедленно встрепенулись. Те, которые сидели у калитки, вскочили. Заворчал дружок. Калитка отворилась, а на двор с мешком в руках зашел отрок из дружины князя Игоря. «Чего и надобно, малец?» — спросил его один из гридней у калитки. «Послание передать и дары от великого князя Игоря Рюриковича благородной и всекрасной девице Ольге Яромировне!» — напыщенно ответил отрок. Он надменно оглядел двор, прервавших свои занятия, и с любопытством взиравших на него томиленных домочадцев и насмешливых гридней. И увидев благородную девицу, занятую неблагородным вовсе делом, вперил в нее взгляд, исполненный важности и ожидания, что девица тотчас немедленно взволнуется, вскочит, покраснеет, побледнеет или даже вскрикнет испуганно и радостно. А как же иначе можно воспринять великую милость внимания самого князя Киевского? Однако ж Ольга вскакивать и волноваться не спешила, скользнула по отроку равнодушным взглядом и, не промолвив ни единого слова, продолжила свое неблагородное занятие. Да и выглядела она как-то уж совсем не всекрасной, в сорочице и запоне, будто обычная поселянка, без венчика, ленты и прочих украшений, волосы едва собраны в небрежную полураспущенную косу. Словно ее обладательница заплела ее тут же во дворе, не отрываясь от дела. На ногах странные узконосые с открытой пяткой черевички. Не узрев ожидаемых действий, отрок, слегка смутившись, приблизился к Ольге, не зная, то ли повторить речь. Вдруг девица не расслышала или не поняла, или же, помолчав, подождать еще. «Ольга! Алён! К тебе пришли!» Раздался спасительный для отрока голос Томилы. «Ко мне?» — протянула Ольга, изобразив удивление. «Вообще-то я Имундовна по отеческому имени», — сказала она, наконец-таки удостоив отрока насмешливо испытующим взглядом, отчего лицо и шея отрока немедля пошли красными пятнами. «Ну, говори, раз пришел». Она поднялась и откинула со лба тыльной стороной испачканной в песке ладони упавшие пряди. «Прямо здесь?» Отрок попытался придать речи надменности, но ломкий мальчишеский голос сорвался и прозвучал жалко. «Ну да. Или, может, князь мне тайну ратную поведать хочет? Тогда, конечно, в избу надо бы идти. Вдруг ворог какой притаился рядом?» Продолжала глумиться вредная девка. «Алёна, прекрати!» Строго одернул ее Томила. «А что такое?» — удивилась Ольга, глянув на Томилу. Но, встретив его серьезный взгляд, подумала и, обращаясь к отроку, снисходительно добавила. «Ладно, давай выкладывай свое послание и дары». «Великий князь Киевский приглашает тебя прогуляться вдоль берега реки и жалует тебе дары!» Отрок раскрыл мешок, достал оттуда какие-то предметы и протянул их Ольге. Она, даже не отряхнув испачканную в песке ладонь, взяла предметы и с любопытством их оглядела. Дарами оказались серебряное блюдо и тяжелый золотой витой браслет-обруч, исполненный довольно грубо, к тому же большой, явно на широкое мужское запястье. «Еще дар для мальца, именем Любим!» Добавил отрок и достал из мешка шлем. «Я тебе не малец!» Дерзко ответил Любим, но приблизился и подарок взял. «Самый маленький, что нашелся!» Сказал отрок с нескрываемым превосходством. Затем он перевел взгляд на Ольгу, подождал, пока девица сполна насладится видом княжеских даров, и спросил. «Какой ответ передать великому князю?» «Передай, отрок, что благодарность моя великому князю Киевскому за его щедрые и дивные дары не знает границ», — с придыханием промолвила Ольга, придав лицу выражение крайней взволнованности и вперив в отрока долгий и выразительный взор. Отчего отрок, почувствовав подвох, вновь впал в краску. «Блюдо, скажи, очень мне нужно». «Уж совсем по-иному», деловито произнесла она, повертев блюдо в руках. В него и яблоки можно сложить, и репу. На этих словах захихикали притихшие девки. Осенней земной красы обруч. Опять то же придыхание и то же лицо. Принять никак не могу, потому как подобный дар жених невесте вручает. Она завела глаза горе, задумалась и вновь деловито добавила. Кое и я для князя Киевского, увы, не являюсь. Посему, отрок, обруч забирай. Взяв его за руку, она решительно вложила браслет ему в ладонь. «Не потеряй, смотри», — добавила она строгим голосом. «И для меня дар тоже забери», — вдруг встрял Любим. Он бросил шлем на землю и наподдал его ногой в сторону отрока. «Премного благодарствую, скажи, но не моей мерки». «А ну-ка быстро в дом!» Рассерженный Томила широко шагнул, схватил сына за плечо и подтолкнул в сторону избы. Затем повернулся к отроку и проворчал. «Благодари от нас, князя, отрок!» Но нагибаться и подбирать с земли шлем не стал. Оторопевший от такого приема и обхождения отрок, то бледнел, то краснел, уже и не зная, как выполнить поручение князя, не нанеся урона собственной чести и горячо желая скорее откланяться. «А что насчет прогулки передать?» Дрожащим голосом все же спросил отрок, нерешительно взглянув на Ольгу. «Прогулки?» — протянула Ольга, удивленно округлив глаза. «Я без дозволения батюшки с мужами на прогулки не хожу. Да к тому же, ты и сам видишь, отрок, у меня посуды грязный, полон двор. Какие могут быть прогулки? Но если князь Киевский мне подмогу отрядит, или да помилует меня Перун, вдруг сам рукава засучит?» Ольга многозначительно помолчала. «То, может, и успею с ним до ворот села прогуляться». Под смех гридней и хихиканье девиц серьезно добавила она. Тут уж отрок, более ничего не спрашивая, счел за благо удалиться. «Скоро за сестрицей своей со двора пойдешь», — проскрипел вдруг доселе молчавший Волхв и с улыбкой посмотрел на Ольгу. «А ты почем знаешь, дедушка?» — настороженно спросила его Ольга. «Эх, девонька, насмотрелся я на своем веку всяких ретивых дел. Глаз у меня наметанный», — усмехнулся Волхв. Оскорбленный и униженный отрок, направившийся в сторожевую избу, крепко думал, как ему перед князем отчет держать, какие слова молвить. Если те повторить, что рекла вредная девица, то можно и в опалу попасть. Вот уж не повезло, так не повезло. В то же самое время князь Игорь со своим верным воеводой Асмудом выгоняли вчерашний хмель. И делали они это давно проверенными способами, хорошо истопленной баней, что имелось при сторожевой избе, и употреблением хмеля сегодняшнего. Выйдя из парной, они расположились пред банники за столом, уставленным всякой снедью, холодной кабанятиной, квашеной капустой, солеными грибами, мочеными яблоками, блюдом с душистым свежим хлебом, мисочкой со сметаной и высоким серебряным кувшином пива, опущенным в катку с ледяной ключевой водицей. Прислуживали за столом девки в одних сорочицах с распущенными волосами. Среди них и вчерашняя князева Хоть, ныне красовавшаяся надетой на шею серебряной гривной. Даже в бане не сняла. В дверь осторожно постучались. На пороге возник гридень из личной охраны князя и сообщил, что вернулся посланный с поручением отрок. Князь, увлеченно жевавший в то время кабанятину, сделал рукой порывистый распорядительный жест, означавший «зови». Гридень исчез за дверью, и через мгновение в предбанник вошел бледный и смущенный отрок. «Ну, ответствуй, малец. Все исполнил, что велено тебе было», — проживав, спросил князь. «Да, княже», — — робко произнес отрок. «Ну и?» «Что девица сказала? Дары приняла? А приглашение?» «Не молчи! Шустрее, молви!» — нетерпеливо проговорил князь. «Один дар взяла, премного благодарила, потому как в хозяйстве очень годен. А второй, вот, сказывала, это токма для невесты». Отрок нерешительно протянул руку с браслетом. «А на прогулку без дозволения батюшки отправиться не может. Да и занята была шибка». «Занята шибка?» Князь грозно сдвинул брови, словно перед ним не дрожащий отрок стоял. «А сама Ольга?» «Любопытно, чем?» «Посуду мыла», — пробормотал отрок, склонив голову. Асмут не сдержался, хохотнул. Князь метнул на него недовольный взгляд. «По что веселишься, воевода?» «Ох, прости, княже. Мнится мне, малец наш не все, как было, сказывает. Дозволь, княже, мне спросить». «Дозволяю». «Ты, отрок, нам все слово в слово передай, что девица молвила. Не пужайся, не заругаем». И по мере того, как отрок принялся передавать слово в слово давешний разговор с Ольгой, все сильнее хмурился князь, и все больше кривился весельчак Асмут, сдерживая рвущийся хохот. Отрок, обладавший замечательной памятью, все поведал в точности, пропустив лишь поступок любима. Сказал, что шлем отдал отцу мальчика. Закончив сказ, отрок понурил голову. Князь сидел мрачнее тучи, глаза метали молнии. Асмут, опершись локтем о стол, ладонью прикрывал рот, пряча улыбку и стараясь не прыснуть от смеха. «Спасибо, малец!» С трудом выдавил Асмут. «Обруч на стол клади и ступай себе». И лишь только за отроком закрылась дверь, Асмут дал себе волю и расхохотался. «Ну что ты ржешь, как конь ретивый?» — раздраженно сказал князь. «Девка с грязью меня смешала, а тебе смешно!» — возмущенно воскликнул он. «Да полно тебе злиться, княже!» Миролюбиво отозвался Асмут. «Ну, отказала. Велика беда. Плюнь да разотри. Других сговорчивых, что ли, не хватает?» Асмут кивнул головой в сторону парной, откуда слышалось заливистое девичье хихиканье. «Нет, ты не понимаешь. Сначала она в меня стрелу метит. Вчера при мне моего гридня поранить не постеснялась. Будто никто не догадался, что попала, куда целилась. А нынче и вовсе меня скоморохом выставляет». Князь вскочил и в гневе заметался по предбаннику. «Да, серьезно тебя девка зацепила-то. Кто бы мог подумать?» Протянул Асмут. «Но не будешь же ты из-за нее с Яромиром воевать на его же землях». «Что, поджилки затряслись?» Злобно бросил князь. «У меня? Ты хоть и князь, а так не шути». Спокойно молвил Асмут, хлебнувший пиво. «Сам знаешь, что неразумно из-за сопливой девчонки войну разводить. Яромир тебе дань сполна отдал. А мог бы и не отдавать вовсе». «Знаю», — отрезал князь. «А что тогда разумно?» «А ты женись», — неожиданно заключил Асмут. «На этой сельской сироте и с богами забытой глубинки?» — усмехнулся князь, присаживаясь обратно на лавку. «Тебе только и дело, что меня оженить. А на ком, неважно». «Ну, жениться тебе давно пора. Уж 5 лет как вдовствуешь. Евдокия твоя болгарская. Жена, конечно, видная была. Да только любви-то сильными швами, положим, не было. А где прикажешь достойную невесту тебе сыскать? С одной болгарской женой пожил, а второй, сам знаешь, не видать. Болеслав Чешский с твоим двоюродным братцем успел породниться. Червонные земли тоже одну невесту к нам отправляли. Нынче она оказалась брошенной женой. Опять же, твой братец постарался. Хорошо было б, конечно, с уграми. Да вот беда. невест подходящих нет. Пустился в рассуждение Асмут. А Ольга, чем тебе не невеста? По матери девка, княжна почитай. Стимит, Ольгин дед, верный соратник вещего. Вместе с ним и на Царьград, и на Хвалынь ходил, где голову и сложил. Он ведь из князей, как и твои пращуры. Так что родом девица тебе подстать. Дед же Яромира и Прибыславы вслед за твоим прадедом в эти земли пришел, а их отец, столб Лисковский занявший, соратником был твоему отцу. Князь слушал девицу, не возражая, хотя и знал, что Асмут слегка лукавит. Ольгин кровный отец, Свей Эймунд, происходил из семьи именитых воинов, но не правителей. Однако со стороны матери Ольгин род был более знатным, и через ее деда, Стимида, вел к славянским князьям с южных берегов Варяжского моря. И верно состоял даже в дальнем родстве с его, Игоря, пращурами, много лет сменявшими друг друга на престоле в Велиграде. В давнюю пору предки нынешнего князя Киевского в поисках лучшей жизни переселились из земли варнов и вагров на восточное побережье Варяжского моря. Здесь начинался речной путь в богатые серебром страны, лежащие на восход и полдень. Да и сама земля была изобильна и просторна. Один из прадедов Игоря, Гостомысл, сумел стать князем у ильменских славян и правил в тех местах, где позже Рюрик, отец теперешнего князя Киевского, возвел Новгород. Другой прадед Игоря утвердился на берегах реки Невы, где жили племена Ижоры. В том краю — Ингрии. Варяги добывали железную руду и медь и брали мыто с ладей, приходящих с Варяжского моря. Однажды случилось Рюрику повоевать и с Войславом, отцом Яромира, и тогдашним князем Плескова, прадедом Ольги со стороны бабки. Та брань не была жестокой и завершилась заключением мира на условиях Рюрика. Войслав стал его данником. Зато сохранил власть в Плескове, хотя уже не как князь, а как наместник. Желаешь зваться князем? Езжай в земли своих предков, на Руян. А в здешнем краю князьями зовутся лишь мужи моего рода или те, кто жил на сей земле испокон веков. Изъявил свою волю Рюрик Войславу, и тот согласился принять раскняжение. О тех событиях Игорю часто рассказывала его мать, урманская княжна Ефандра. В конце повести мать всегда добавляла на северном языке. Скатился с сиденья конунга на сиденье ярла. И усмехалась. Мать с удовольствием говорила о подвигах покойного мужа. И эта повесть была одной из любимых. Верно от того, что ее отцу, наместнику Ладоги, Рюрик, в отличие от правителя Плескова, позволял называться конунгом. Однако что с того, что предки Игоря оказались более удачливыми и родовитыми, нежели Ольгины, если ему от их достижений мало что досталось? А вот нареченный отец Ольги, Яромир, и ныне являлся человеком ловким, деятельным и владетельным. Такого выгодно иметь в союзниках, а лучше в данниках. Еще, находясь здесь, в Выбутах, Игорь постоянно вспоминал Вельду. Ольгина мать так и осталась для него той, о которой он пылко мечтал юным княжичем, той, которую так и не получил. Князь Киевский вздохнул и посмотрел на Асмуда. Его десница, заметив прежде, чем Игорь погрузился в раздумья, молчал. Но едва внимание князя вернулось, Асмуд возобновил увещевание. «И сиротой ты, Ольгу, князь, на речь поспешил. Названный батюшка, что любит ее без меры, всех родных стоит. Братец в Изборске сидит, а еще один братец в Новгороде, как я понял, не последний человек. И в Ладоге у девицы нашей родня имеется. Так что почитай на всем севере связи. А север нам нужен. Ох, как нужен! Распустились тут все, шибко вольными стали. Ни дани тебе, ни людей для рати». Тем временем из парной выскочили девки и, подсев к князю и Асмуду, принялись хихикать да ласкаться. «Ну-ка, любушки, бегом за дверь. На крылечке посидите, а после позовем». Прикрикнул Асмут, и девок будто ветром сдуло. А Десница продолжил. «Помимо прочего, дочь Яромира молодая, красивая. А что дерзкая, так опять же прок. В ложнице не скучно будет. И ведь приглянулась она тебе. Чего тут думать? Женись». «Как у тебя гладко все получается, старый сводник!» — проворчал князь. «Тебя послушать, вот прямо беги сватайся, а то оторвут девицу с руками». «А может и так?» Асмут вновь отхлебнул пиво. «Или ты полюбовницу свою хазарскую в круг дерев повести до сих пор мыслишь? Вот это точно самое неразумное будет!» «Коли мог бы, давно уж повел. «Ох, княже, приворожила она тебя, змеище подколодное!» Печально промолвил Асмут. «Ты язык-то свой поганый попридержи! Не твоего ума-то дело!» — отрезал князь. «Молода слишком Яромирова дочь. И вотче, уж коли невесту на севере брать, лучше новгородскую, чем из этакого захолустья». «Чем же лучше?» Удивился Асмут. «Новгород богат, и говорить тут не о чем. Только народец ихний ненадежный, мутный. Ныне им одно подавай, на завтра другое. У сестриц-то твоих сынки все на княжьем столе посидели. И в один десяток лет все то княжение уложилось. А теперь где они? Да потомство их где? Сынки... гренями по дружинам разбрелись. Дочки — отнюдь не за нарочитыми мужьями. Ты и сам-то не ведаешь, где они, с родственнички твои. Я так скажу. В Новгороде всегда лишь один князь будет. Звонкое серебро. Правят там те, кто всех богаче. Торгаши. Они же и решают, кого на княжеский стол сажать. С купчинами новгородскими связи заводить надобно. Так что пущай, Ольгин новгородский братец в том и подсобит. А вот об изборском братце, думаю, Свинельд нам поведает. Кстати, давно уж Свинельд в Плескове нас ожидает. Мы-то когда выступим? Завтра и двинем. Князь поднялся с лавки и направился в парную. Асмут за ним. А насчет молодости ты, князь, уж вотче загнул. Тебе жена молодая нужна, нецелованная. Детишек тебе еще нарожает, наследничков. Чтобы твой сынок и сестрицын не шибко расслаблялись. Твой-то батька вон насколько твоей матушке старше был. И тебя родил, когда ему уж к шестому десятку шло. А тебе-то 3,5 десятка всего. Ага, родил и через год в Ирий отправился. Только сынки-то его от первой жонки еще раньше батьки туда попали. Эх, воевода, воевода, коли б я тебя не знал, решил бы, что тебе Яромир серебром заплатил за похвальбу и сводничество. Ладно, поглядим, подумаем. Лениво промолвил разомлевший от банного жара князь. Хватит словоблудствовать. Давай девок зови.